Утекает время мое, пожирает время дыра. У меня нет ни хрена, да мне и не нужно. Зачем каждое утро хотеть того, чего у меня нет? Мне вообще так зашибись, у меня даже нечего украсть. От меня сбежала сучка в розовых брючках, в прозрачных очечках. Надо же, дошел до ручки. Обидно до хруста, что до сих пор пусто. До сих пор пусто в голове у сучки. Предлагал упасть на хвосты, предлагал пойти по грибы, даже на рыбалку звал, но ее этим не удивить. Я у соседа взял DVD, друг подогнал порнофильм. Он говорил, это ее заведет, но она почему-то сказала стоп. От меня сбежала сучка в розовых брючках, в прозрачных очечках. Надо же, дошел до ручки. Обидно до хруста, что до сих пор пусто. До сих пор пусто в голове у сучки. Мне больше не нужно лекарств, и от них уж месяц торчу. Тем самым пытаюсь забыть ту, что в сердце царила всегда. Но с надеждой жду звонка, я буду рад увидеть ее. Все говорят, вот дурак, но мне плевать на их мнение. От меня сбежала сука в розовых брюках, в прозрачных очках. Надо же, дошел до ручки. Обидно до хруста, что до сих пор пусто. До сих пор пусто в голове у сучки.